Глава 27, в которой сбывается мечта Дарины, а Каптильда Гранже падает в копошилку. Уже приближаясь к белой гриве, Дарина все же решила задать своим спутникам вопрос, который терзал ее последние полчаса. «Может, объясните, чего вы так перепугались в том зале с книгой?» — спросила она. «Носились вокруг меня, как сумасшедшие, вопили всякое». Триш и Пима, которые несли за ручки металлический сундук, удивленно на нее уставились. «А ты правда ничего не видела?» — поинтересовался Пигмалион. «Нет», — покачала головой Дарина. «Мне мерещилось», — начал рассказывать Триш, «что я служу лакеем в доме Апраксия Гвидона, а его дочка повсюду гоняется за мной в свадебном платье и с длинной плеткой в руке. Причем я видел все так ясно, словно это происходило со мной наяву. Ох, и страху же я натерпелся». «А мне казалось», — продолжил Пима, «что за мной явились жандармы из столицы, чтобы отправить меня в армию императора Всевелдора I. А ведь я мечтал поступить в Академию наук. У меня чуть сердце от страха не остановилось. И тоже все было так реалистично, будто на самом деле. Мы и правда увидели свои самые сильные страхи. Интересно, что видел кот Акаций?» «Но он-то точно никому об этом не расскажет», — сказала Дарина. «Опасная эта вещь, магия», — мудро изрек Триш. «Повезло тебе, что она на тебя не подействовала». «Повезло», — согласилась Дарина. «Хотя я так и не поняла, по какой причине». Она взглянула на Пиму. «А это твоя нужная запчасть, она большая по размеру?» «Не очень», — сказал Пима. «В руках помещается». «Так, может, ты один справишься? Зачем нам идти втроем?» «Справлюсь, конечно, но одному мне боязно», — неохотно признался Пигмалион. Он споткнулся о какой-то корень, и в сундуке тяжело забрицали монеты. «Тяжелый ящичек», — кивнула на сундук Дарина. «Терпимо», — с улыбкой ответил Триш. «Ну, мы не могли его там оставить. Это же настоящее золото. Ведьме Амалии оно все равно уже не нужно, а у коменданши и так полно денег. К тому же оно нам сильно пригодится в дороге, когда мы, наконец, сбежим отсюда». «Когда мы придем в приют, лучше быть налегке», — рассудила Дарина. «Вдруг придется удирать, а этот сундучище нас здорово тормозит, и потом его запросто могут у нас отобрать». «Не хотелось бы», — протянул Пима. «Мы столько всего вытерпели ради него». «Ладно, тогда сделаем вот что». Дарина сунула книгу заклинаний Тришу. «Бери эту книгу и золото и иди в кузницу Дармидонта», — сказала она. «А мы с Пимой заберем его штуковину и тоже придем туда. Сможешь донести все сам?» «Конечно, смогу», — кивнул Триш. «Только будьте осторожны, чтобы вас никто не застукал. К тому же на улице такая темень, смотрите, не попадите под какую-нибудь телегу». «Посмотри на это пузо», — похлопал себя по круглому животу Пигмалион. «Любая телега отскочит». Триш улыбнулся, положил книгу заклинаний в сундук, затем взял его с двух сторон за ручки и торопливо зашагал в сторону спящей деревни. А Дарина и Пигмалион побежали к приюту. Когда они добрались до места, Зорг Вельзевул уже находился в своем вольере и злобно поглядывал на них сквозь решетку. Видимо, Капотун сумел посадить его обратно на цепь. В спальнях воспитанников не горел свет, но пара окон на первом этаже светилась. Кто-то еще не спал. Пима и Дарина осторожно пробрались в амбар. Там Пигмалион неожиданно взял метлу и принялся сметать мусор, освобождая середину сарая. Дарина уже хотела спросить, с чего это он вдруг решил заняться уборкой, но тут Пима отбросил метлу в сторону, присел на корточки и отодрал от пола одну из досок, а затем извлек из своего тайника какой-то продолговатый предмет, завернутый в плотную тряпицу. Сверток запросто умещался в ладони. «И это все?» — удивилась Дарина. «Я-то думала». «Это главная деталь моего изобретения, без которой оно не сможет работать», — важно заявил Пима. «Вот теперь можем отправляться к Дармидонту». «И лучше нам поторопиться», — согласилась Дарина, выглянув в пыльное окно амбара. Небо над лесом уже начинало светлеть. Дарина и Пима вылезли из сарая сквозь дыру в стене и нос к носу столкнулись с кухаркой Агриппиной. Пима вскрикнула от страха, кухарка ойкнула и заверещала на весь двор. «Вот они! Мадам Каптильда, я их нашла! Скорее бегите сюда!» У Дарины душа ушла в пятки, а Агриппина ухватила ребят за шиворот своими тощими цепкими пальцами и снова принялась звать на помощь комендантшу Каптильду. Дарина и Пима переглянулись и, не сговариваясь, резко бросились в разные стороны. Кухарка, которую едва не разорвала пополам, опрокинулась на спину и истошно завопила, дрыгая тощими ногами. Дарина схватила перепуганного Пиму за руку и бросилась прочь, таща его за собой. Путь к спасительной дыре в ограде был отрезан кухаркой, и они побежали к главным воротам приюта. Однако навстречу им, громко топая, уже мчалась Каптильда Гранже с перекошенным от злости лицом. «Попались!» — прорычала комендантша. «Ну вы у меня сейчас получите на орехи!» Ребята кинулись в здание приюта. Дарина надеялась выскочить через какое-нибудь окно первого этажа, но все двери в коридоре оказались закрыты и заперты на ключ. Тогда она побежала вверх по лестнице. Пигмалион едва поспевал за ней. Кухарка Агриппина и разъяренная Каптильда бежали следом. «Не уйдете, проклятые детишки!» — крикнула комендантша. «От Каптильды Гранже еще никто не уходил. А ну, отдавайте мое золото, мелкие ворюги! Тогда, может, и пощажу!» Дарина и Пима, сломя голову, влетели на чердак, захлопнули за собой дверь и начали быстро заваливать ее разным барахлом. Там хранилось много старой поломанной мебели. В картонных коробках лежали давнишние газеты и потрепанные книги. Рядом с дверью стояла старинная деревянная стойка, из которой торчали старомодные зонты и длинные трости. Минуту спустя раздался сильный удар в дверь. Груда наваленной ребятами мебели подпрыгнула на месте. «Открыть! Немедленно!» — заорала Каптильда. «Я приказываю!» Дарина быстро огляделась в поисках путей к отступлению. Пима подскочил к окну и выглянул наружу. «Мамочки, как же здесь высоко!» — испуганно воскликнул он. Недолго думая, Дарина выхватила из стойки два старых зонта. Тот, что побольше, она бросила Пиме. «Будем прыгать!» — твердо заявила она. «Что?» — ужаснулся Пима. «А если мой зонт не раскроется?» «Тогда ты просто приземлишься чуть раньше меня», — спокойно ответила Дарина. Но Пиму ее слова не слишком обнадежили. Хлипкая дверь трещала под ударами Каптильды. Пирамида из мебели и коробок начала рассыпаться. Другого выхода все равно не было. Дарина и Пима взобрались на узкий подоконник и раскрыли зонты. Внизу, прямо под ними, темнела вонючая копошилка. Но дул сильный ветер, и они надеялись, что их отнесет чуть в сторону от зловонной ямы. «Ну что, готов?» — спросила Дарина Пигмалиона. «Нет», — признался тот. «Но когда это нас останавливало?» «И то верно», — кивнула девочка. «А я всегда мечтала об этом». «Свалиться с крыши приюта в копошилку?» — уточнил Пима. «Прыгнуть с зонтиком, дубина!» Дверь позади них с грохотом разлетелась в щепки. Мебель полетела в разные стороны. «Держи их!» — завопила Каптильда, врываясь на чердак. Дарина и Пима взялись за руки и отважно прыгнули вниз. Комендантша Каптильда попыталась ухватить Дарину за ноги, но не успела. Зато потеряла равновесие и сама вывалилась в окно, правда, зацепившись ногами за ветхий подоконник. «Скорее!» — закричала она. «Кухарка, тащи меня обратно!» Агриппина схватила ее за ноги, но не удержала. Каптильда взбрыкнула ногами и полетела вниз, увлекая за собой горе-спасительницу. Обе с истошными воплями пролетели три этажа и рухнули в зловонную копошилку, подняв целый столб мутных вонючих брызг. Утренний ветерок отнес Дарину и Пиму немного в сторону, а затем старые зонты почти одновременно сломались, и ребята камнем полетели вниз. Но им повезло больше, чем Каптильде и кухарке Агриппине. Они упали на раскидистую крону дуба. Ветки с треском ломались под их весом, но все же порядком смягчали падение. Дарина и Пигмалион ничуть не пострадали, лишь получили по парочке новых царапин, но воспитанникам сиротского приюта к этому было не привыкать. Свалившись с дерева на землю, ребята мигом вскочили на ноги и побежали к воротам. А позади них комендантша Каптильда и кухарка Агриппина, громко переругиваясь и толкаясь, пытались выбраться из копошилки, но соскальзывали и плюхались обратно в яму. За этим занятием их и застал Рашид Толедо, разбуженный яростными криками. Он вышел из здания приюта и приблизился к вонючей яме, зажимая нос и кутаясь в свой черный плащ. «Что здесь у вас происходит?» — хмуро поинтересовался он. Комендантша Каптильда смахнула с лица налипшие помои. «А что такое, господин Толедо? Мы вас разбудили!» С невинным видом осведомилась она. «Да тут и мертвый проснулся бы», — раздраженно сказал Рашид. «Сначала были крики во дворе, потом беготня по всему приюту, а потом вы с воплями пролетели мимо моих окон». «Не извольте беспокоиться, у меня все под контролем», — торопливо проговорила Каптильда Гранже, сидя по уши в грязи. «Только что сбежали мерзкие детишки, но это не проблема, мы быстро их найдем». «Из приюта кто-то удрал?» — обеспокоенно спросил Рашид Толедо. «Всего лишь одна тощая девчонка и два глупых мальчишки». «В ваших интересах вернуть их до утра», — угрожающе произнес Эсселит. «Проверка касается всех до единого обитателей этого приюта». «Конечно», — заверила его Каптильда Гранже. «Будет сделано. Я догадываюсь, где они могут скрываться. Дайте нам только выбраться отсюда». Рашид огляделся по сторонам и увидел поблизости веревку, на которой Каптильда обычно опускала детей в копошилку. Веревка была привязана к стволу дуба. Он брезгливо приподнял ее свободный конец и бросил его коменданше. Та ухватилась за веревку и кое-как выбралась на берег. Кухарка Агриппина, с ног до головы перемазанная грязью, вылезла вслед за ней. «А в чем заключается ваша проверка?» — спросила Каптильда. «Кого конкретно вы ищете? Может, я смогу вам помочь?» Рашид Толедо смерил ее презрительным взглядом. «Нам нужен ребенок, невосприимчивый к магии эсселитов», — хмуро сказал он. «Согласно информации, он содержится в одном из казенных заведений Империи». Каптильда ошеломленно вытаращила глаза. «Так вам нужна Гордина!» — воскликнула она. «Как раз та самая девчонка, что удрала отсюда! Это точно она! К магии невосприимчива! Мне про это ведьма Амалия сказала!» Рашид резко выдохнул. «Так она была здесь?» — яростно выкрикнул он. «Под самым нашим носом?» «Нужно было сразу сказать, кто вам нужен!» — усмехнулась Каптильда. «Это девочка. Что она из себя представляет?» «Наглая воровка! Злобная, жестокая, хитрая интриганка!» — сказала кухарка Агриппина. «Она мне уже нравится», — грозно усмехнулся Рашид Толедо. «Надо ее изловить. Надеюсь, ошейник на ней?» «Конечно!» — заверила его комендантша Каптильда. «Все наши воспитанники носят ошейники. На ее ошейнике выбит номер 238». Рашид извлек из-под плаща рунный посох и ударил им о землю. С конца посоха сорвалась яркая красная вспышка. Она взмыла в темное небо над сиротским приютом и рассыпалась гигантским салютом. «Гребун!» — громко крикнул Рашид. «Левтина! Мы нашли то, что искали!» «Я пойду с вами», — тут же сказала комендантша Каптильда. «Лучше примите ванну», — брезгливо поморщился Рашид Толедо. «Вы похожи на грязную свинью». «Что?» — возмутилась Каптильда. «Кухарка, ты слышала, как он тебя назвал?» Агриппина вытаращила глаза. «Надо же, какое хамло!» — оскорбленно добавила Гранже. «А я еще планировала отдать ему свою руку и сердце». «Что за чушь вы несете?» — разозлился Рашид. «И ничего подобного!» — подбочинилась комендантша. В это время во двор выбежали Гребун Виндиго и Левтина Маркус в длинных черных плащах. «Вы вычислили ребенка?» — спросил Гребун. «Да», — кивнул Рашид. «Наконец-то мы вернемся в столицу», — радостно воскликнула Левтина. «Где этот мерзкий ребенок?» «Девчонка сбежала из приюта, но на ней ошейник. Настройте свои посохи на поиск. Мы быстро отыщем ее по магическому сигналу». Эсселиты вскочили на свои посохи и взмыли в предрассветное небо. Комендантша Каптильда и кухарка Агриппина проводили их завистливыми взглядами. «Надо бы и мне заиметь такую палку», — сказала Каптильда. «И мне бы не помешало», — добавила кухарка. Тогда все деревенские мужики будут нашими».